Съедобная химия. 4 мая 2007 года. На упаковках большинства нынешних видов продовольствия состав напечатан мелким шрифтом. В контрактах им обычно печатают особые условия. Те самые, по коим телеграмму могут доставлять верблюжьим караванам, а за беспроцентный кредит приходится отдать вдвое больше, чем брал. Общество защиты потребителей рекомендует читать мелкий шрифт еще внимательнее основного текста. При взгляде на еду этому совету тоже стоит следовать. И первое, что замечает внимательный глаз, многочисленные повторы слов «идентичные натуральным», а в товарах зарубежной разработки еще и набор непонятных «е». Эти обозначения особо страшны непосвященным. Ходит даже страшилка, кодами «Е» зашифрованы всякие яды и канцерогены, а список засекречен, чтобы не пугать рядовых граждан, обреченных заговорщиками на истребление. На самом деле европейский список пищевых добавок общедоступен. Так, на сайте иммунология.ру не только четко указаны их назначение, название, статус, там еще и сообщено, какие добавки в России еще запрещены, ибо не прошли весь надлежащий цикл испытаний, какие уже запрещены, ибо российские нормы по многим показателям жестче даже западноевропейских, а медицинские исследования продолжаются. Носить список с собой не обязательно. Кушанье с добавками, запрещенными у нас, могут попасть в страну разве что по явному недосмотру. Особой выгоды от их импорта нет. Нет и особых причин подкупать таможенников именно по этому поводу. Тем более, что служба Онищенко строже даже отделов внутренней безопасности. Да и реальная угроза возможна разве что при многолетнем регулярном употреблении. Не зря же западные медики разрешают, например, формальдегид Е-240, антисептик и консервант столь сильный, что даже ничтожная его концентрация, просачивающаяся из древесно-стружечных плит, делает низкосортную мебель опасной. Но с мебелью мы общаемся годами. Многие названия просто длинноваты даже для мелкого шрифта. Например, кальций, динатриевая соль, этилендиамин триуксусной кислоты Е-385, антиоксидант. Хотя иной раз и красивый солнечный закат Е-110, желтый краситель. Европейские коды придуманы не только ради сокращения текста этикеток. Реальные названия многих пищевых добавок, в том числе и из европейского списка, могут напугать несведущего человека. Так, название «бензойная кислота» Е-210 звучит устрашающе для тех, кто не знает. Это сильный антиоксидант, укрепляющий клеточные мембраны, и антисептик содержится в обычной бруснике. Не зря ее прибавление придает стойкость многим домашним заготовкам. А если резкий брусничный привкус не нужен, используют соли бензойной кислоты Е-211, Е-213. Они же пригодятся и астматикам. Чистая бензойная кислота может спровоцировать приступ. Понятно, нынешней пищевой промышленности не хватит всей брусники мира. Большинство красителей, ароматизаторов и прочих добавок, в том числе и не из европейского списка, даже если когда-то были обнаружены в природе, сейчас производятся химией или, в лучшем случае, биохимией. Насколько они идентичны натуральным? До недавнего времени вопрос был сложен. Обычные химические технологии были не способны воспроизвести все тонкости сложной структуры больших органических молекул. Например, размещение крупных блоков по одну сторону от двойной связи между атомами углерода, цис, или разные, транс, может радикально повлиять на усвоение. Большие белковые молекулы биологических катализаторов, ферментов, чаще всего очень точно подогнаны к той форме обрабатываемого вещества, какая встречается в природе, и резко отказываются взаимодействовать с иными вариантами. Классический же синтез и с задачами попроще не справлялся. Скажем, при производстве тринитротолуола, тротила, основной отход – динитротолуолы, где две нитрогруппы крепятся к бензольному кольцу в таких положениях, что третьей уже не уместится. Понятно, промышленность давала поровну цис и транс изомеры, лево и право вращающие, то есть зеркально-симметричные друг другу. Бывают, конечно, и удачи. Если есть доступное сырье с подходящей структурой, надо только поменьше нарушать ее. Скажем, ванилин уже чуть ли не век не столько добывают из стручков ванильного дерева, сколько синтезируют из лигнина, природного клея, скрепляющего нити целлюлозы в древесине. К сожалению, подходящее сырье бывает не всегда, а уж манипуляции с ним чаще всего безнадежно разрушают природную упорядоченность. По счастью, сейчас положение радикально изменилось. В 1964-м Циглер и Натта нашли новые технологии катализа, дающие стереорегулярные с правильным размещением звеньев в пространстве полимеры. С тех пор создаются все новые способы правильного выстраивания молекул. А в особо тяжелых случаях на помощь приходит генная инженерия. Ферментную систему для выработки нужного вещества встраивают в легко размножающийся микроорганизм, чаще всего дрожжи, и извлекают готовую продукцию прямо из питательного бульона. Остается только тщательно очистить. И стереорегулярный синтез, и высокая очистка – не самые дешевые удовольствия. Качество всегда и везде – прежде всего вопрос цены. Пушкинскую заповедь «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною» следует блюсти не менее строго, нежели библейские. Увы, пряников сладких всегда не хватает на всех. Даже в благополучнейших Монако и Люксембурге найдутся люди, думающие о цене своего питания не меньше, чем об его качестве. Мы же долго еще будем есть по правилу левой руки, закрывая ею название в меню и глядя только на колонку цен. Остается надеяться на неподкупность санитарных инспекторов и тщательность биохимических исследований. Да и список добавок, пожалуй, все же берите в магазин, спокойнее будете.